Горьковское шоссе, Ближнее Подмосковье, 3 ноября, пятница, 03:27. «Кажется, мы слишком далеко зашли», — тихо произнесла Верея, стараясь не смотреть на тело барона. «Он убил себя сам», — хмуро отозвалась Давора и покосилась на Милану. «Ведь так?» «Да», — подтвердила воевода. «Значит, мы не виноваты в его смерти». «Его бы все равно казнили», — напомнила Радица. «Верислав принял скверну». «Я не могу поверить, что она возродилась», — вздохнула Верея. «С ней ведь боролись чуды, а не навы», — зло усмехнулась Давора. «Темные умеют оставлять от своих врагов одни легенды. Вспомните об асурах». «Плевать на темных, не о них речь». Ирина, которая до сих пор нервно ходила рядом с распахнутыми дверцами фургона, остановилась. «И на барона плевать! Нужно решить, что делать дальше!» Милана прищурилась, но пока промолчала. Ирина выдержала паузу, но, поняв, что воевода дочерей журавля выжидает, развела свою мысль. «Мы все понимаем, что действовали не совсем законно, без санкции королевы, то есть фактически совершили преступление. Но добытая информация оправдывает нас на 100%. Перебила своего командира Верея. «Узнав, что речь идет о скверне Гала, королева закроет глаза на то, что мы допросили барона без ее разрешения, ведь так?» Соглашаться с ней никто не спешил. Ирина нервно улыбнулась и вернула на нос черные очки. Радица и Давора переглянулись и уставились на Милану. Верея с некоторым удивлением оглядела подруг, после чего тоже посмотрела на воеводу. «Мы ведь доложим королеве?» «Сейчас или никогда?» — неожиданно поняла Милана. «Сейчас или никогда?» Их всего пятеро. Но среди них высшие военные чины и люди. А с кем еще формировать заговор? Их всего пятеро, но они повязаны только что пролитой кровью. Через пару дней этот факт будет стоить гораздо меньше, чем сейчас, на эмоциональной волне. Их всего пятеро. Но они лучшие и привыкли действовать в экстремальной обстановке. Быстро принимать решения и быстро добиваться цели. Ошарашить их дерзким планом. Сейчас ошарашить. Потому что завтра они отнесутся к предложению совсем иначе. Милана помолчала еще несколько секунд, после чего выбралась из фургона, безразлично наступив на руку мертвого барона, и встала около машины, гордо вскинув голову. «У нас есть три варианта, подруги. Всего три». Ведьмы машинально подались к воеводе. Даже Ирина. Все видели в Милане вожака. «Первый вариант. Мы немедленно возвращаемся во дворец и докладываем обо всем королеве. Мы официально объявляем, что в Зеленом доме возродилась скверна Гала. Мы позорим Великий дом на весь тайный город и получаем непредсказуемые последствия. Вам нравится такое развитие событий?» «Нет», — бросила Ирина. «Нет», — поддержала воеводу секретного полка Давора. «Нет», — согласилась Радица. «Но ведь не обязательно...» — начала Верея. Милана остановила Фату взмахом руки. «Второй вариант. Мы докладываем обо всем королеве, однако сохраняем в тайне истинную причину смерти барона. Не от королевы, которая прозевала появление скверны, от публики». «Вот именно!» — радостно влезла Верея. «Тайна!» «Но возникает вопрос», — мягко продолжила Милана. «Позволит ли королева, которая внимательно прислушивается ко мнению баронов и особенно ко мнению Мечислава, позволит ли она провести полноценное расследование? Позволит ли она перетряхнуть всех баронов? Допросить каждого из них с помощью поцелуя русалки? Каждого! Ведь мы не знаем, как глубоко пустила корни скверна». «Но Берислав...» «Берислав назвал только несколько имен», — напомнила Милана. «Увы, Верея, все остальные под подозрением. Проверять придется каждого. Но согласится ли с этим королева?» Ирина, от которой не ускользнула ни одна из оговорок воеводы в адрес Всеславы, вновь улыбнулась и спросила. «Каков третий вариант?» Хотя знала ответ. «Я предлагаю использовать ситуацию в наших интересах», — твердо произнесла воевода. «Как видите, я вам полностью доверяю, каждый из вас. И только поэтому скажу то, что вы сейчас услышите». «Милана», — торопливо произнесла Верея, — «мне не очень нравится эта идея». Она поняла, куда клонит боевой лидер Люди. «Во-первых, ты еще ничего не услышала», — успокоила Фату воевода. «Во-вторых, мы примем решение вместе. И только единогласно. Если кто-нибудь сочтет мой план неприемлемым, мы от него откажемся. И навсегда забудем этот разговор». Милана посмотрела Верея в глаза. «Так сойдет?» «Да». Остальные дружно кивнули. «Итак, вот мой план». Милана нервно потерла руки. «Мы избавим Зеленый дом от скверны, но при этом добьемся собственных целей. Изменим свое положение». «Изменим?» — не поняла Радица. «Если высшие маги прозевали появление скверны, они недостойны править Людью. Это понятно любому патриоту дома», — жестко произнесла Милана. «Ты, Радица, давно доросла до уровня воевода дочерей Журавля. Из тебя, Довора, получится отличная жрица, так же, как из Вереи и Ирины. Разве я не права?» «А кем станешь ты?» — поинтересовалась простоватая Радица. «Королевой», — негромко ответила Ирина. Ответила вместо воеводы, очень спокойно и очень уверенно, признавая право Миланы на верховную власть. Она сделала выбор. Воевода улыбнулась. «Спасибо, Ирина. Спасибо, что видишь меня на троне». Довора нахмурилась. «Насколько я помню, королеву избирают из числа жриц». «Ты плохо изучала каноны», — задумчиво произнесла Верея. «Воевода дружины дочерей Журавля тоже имеет право претендовать на корону. Просто этим правилом давно не пользовались». «Потому что жрицам не нужен лишний конкурент», — выразила свое мнение Милана. «И этот факт доказывает, что власть в Зеленом доме прогнила». Воевода не готовила речь, но интуитивно выстроила ее очень правильно. Пообещала невероятную награду и не забыла облить грязью противника, дабы успокоить совесть помощниц. Ведь одно дело — устроить заговор, и совсем другое — бороться за власть с нечистыми на руку правителями. «Ты уже продумала шаги?» — осведомилась Ирина. «Для начала нам нужно замазать Всеславу». «Как?» «Через барона Мечислава». «Доказать, что он адепт скверны», — догадалась умная Ирина. «Совершенно верно», — кивнула воевода. «А чтобы скрыть это, он убил одну из жриц». «Нам придется убить жрицу?» — выдохнула Верея. «Нужны свободные места», — пожала плечами Милана. «Два барона и жрица», — протянула Довора, обдумывая рискованное предложение. «Как мы все это скроем?» «Разве не понятно? Во всем окажутся виноватыми адепты Галла», — рассмеялась воевода. «Их мерзкие щупальца дотянулись до самого верха Зеленого дома. У них была возможность влиять на решение королевы». «Будет большой скандал», — заметила Ирина. «Зато мы очистим Зеленый дом». Воевода не стала уточнять, от чего именно предстоит очиститься Люди. И так все понятно. Почти минуту колдуньи обдумывали предложение подруги, после чего Радица неуверенно протянула. «Твой план опасен. Зато нас ожидает блистательный приз». «Великолепный приз», — согласилась Ирина. И кивнула. «Все понятно без лишних слов». Первый голос «за». «Я... с тобой, Милана», — хрипло произнесла Довора. «Мы всю жизнь рисковали ради великого дома. Пора сделать кое-что и для себя». 2-0. Что дальше?» «Я против», — прошептала Верея. «Скверно возродилась, подруги. Мы должны противостоять ей вместе, а не устраивать междоусобицы». Если воевода и хотела что-то сказать Фате, сделать это она не успела. «Насколько я понимаю, или все, или никто?» — уточнила Радица. «Мы так договорились», — подтвердила Милана. «Спасибо». Верея улыбнулась воеводе, но уже в следующий миг улыбка превратилась в гримасу боли. Клинок Радицы ударил в спину, и окровавленный вышел из груди Вереи. «Если кто не понял, подруги, я во всем согласна с Миланой», — спокойно произнесла Радица, выдергивая кинжал. Еще мгновение убитая Фата оставалась на ногах, а затем рухнула на землю. «Итак, наша боевая подруга Верея стала первой жертвой этого сложнейшего расследования», — деловым тоном сообщила воевода. «Полагаю, в ее смерти виноваты адепты Галла, за которыми она следила, выполняя приказ Ирины. А Верея пока можно забыть», — отрывисто бросила воевода секретного полка. Давайте займемся неотложными делами».